Глава 37. Погрузившись в воспоминания, Вагнер не услышал, как дверь в приемную отворилась. Секретарша что-то промурлыкала, и в кабинет вошел Поль Дюрикс. Вагнер вскочил и одернул дорогой пиджак, словно это был армейский китель. «Зачем вы, сэр? Я б сам, моментально!» «Ничего, я намеренно поднялся к вам на 20-й, чтобы размяться». Дюрикс опустился в гостевое кресло и помассировал виски. Вагнер сел, выжидательно глядя на своего благодетеля. Узнав, что его собственный начальник, полковник Рубинс, тоже ходит на доклад к Дюриксу, майор окончательно признал шефа разведбюро за своего командира. «Вы нужны мне, Вагнер. Нужно помочь нашим инженерам». «Всегда готов». «Поедете на объект «Фабрика». У них появились проблемы с отладкой важной программы». «Да, сэр». «Какие-то двигательные функции. Одним словом, вы разберетесь, покажете, что должен уметь спецназовец, а эти умники сами решат, как выполнить задачу». «Покажу, сэр. Сделаю все в лучшем виде». «Отлично. Вот и отправляйтесь». Дюрикс поднялся и, не прощаясь, вышел. Вагнер поднял трубку и вызвал машину. Потом проверил сигарный пенал. Тот оказался полон. Выйдя в приемную, успел заметить, как секретарша что-то быстро спрятала в ящик. Скорее всего, она тоже работала на Дюрикса. «Я отправляюсь в город на объект. Если кто-то будет спрашивать, вернусь вечером». «Хорошо, сэр». Четко, по-военному ответила секретарша. На первый взгляд она казалась красавицей, однако вместо обаяния от нее несло скукой. Спустившись на скоростном лифте в холл, Вагнер кивнул паре знакомых и вышел из гостиницы. Темно-синий лимузин дожидался на положенном месте. Водитель вышел из машины и, распахнув пассажирскую дверцу, произнес: «Прошу вас, сэр». «Благодарю, приятель». Водитель аккуратно притворил дверцу и вернулся на свое место. «Куда едем, сэр?» «На фабрику». «Понял, сэр». Машина выкатилась со стоянки. Майор Вагнер откинулся на спинку дивана и стал рассеянно смотреть в окно. Зеленые газоны, пышные розовые кусты, чистенькие тротуары. Свазиленд выглядел богато. Специальные службы следили за тем, чтобы на улицах было чисто, а бездомные бродяги, не задерживаясь, уезжали куда-нибудь еще. Майор полагал, что их просто убивали где-то на свалке и закапывали. Мимо проехала полицейская машина. Вагнер с интересом проводил ее взглядом. Полиции в городе было мало, и она сидела тише воды, поскольку Свазиленд не являлся федеральной территорией. К ним никто не обращался. Все вопросы решало Бюро защиты порядка, полувоенная общественная организация, которую содержал региональный штаб армии генерала Тильзера. Объект «Фабрика» размещался на территории технопарка в 4 серых корпусах. Прежде они принадлежали макаронной фабрике «Патронелли», но потом его отсюда попросили или даже убили, чтоб не мешался. Подробностей майор Вагнер не знал. Подъехав к воротам, лимузин остановился. Навстречу машине вышли двое. Один из них с автоматом встал позади, чтобы в случае необходимости расстрелять сидевших в лимузине через заднее стекло. Второй сначала заглянул к шоферу, а потом через открытое окно просунул руку с иридиосканером. «Прошу вас посмотреть сюда, сэр». «Ага, и вылетит птичка», — мысленно добавил Вагнер, прикладываясь к окуляру. «Спасибо». Охранник посмотрел на результаты измерений, и глаза его расширились. Он отскочил на пару метров и выхватил пистолет. «Всем выйти из машины! Немедленно!» «Ну все!» – подумал Вагнер, чувствуя на затылке прицел автомата. Ноги сразу же похолодели. Даже на войне он так не трусил. Зазвонила тревожная сигнализация. Служебная дверь едва не слетела с петель от удара. И к воротам стали выбегать охранники. Все с выпученными глазами и нервными пальцами на спусковых крючках. Вагнер смотрел на происходящее откуда-то из пищевода. Застывший мозг подсчитывал, сколько примерно пуль достанется ему, если охранники начнут стрелять. «Все в порядке». «Что это? Галлюцинация?» «Все в порядке», – послышалось снова. «Это процессор медленный. Вы майор Вагнер из оперативного отдела штаба, правильно?» В окно протиснулся охранник с иридиосканером. «Я спрашиваю, правильно?» Он приветливо улыбался. «Правильно, сынок. А теперь поставь-ка оружие на предохранитель». «Ах, это, ну извините». Пистолет был убран. Другие охранники тоже опустили оружие, поняв, что пострелять им сегодня не удастся. «Ворота кто-нибудь откроет?» Начал раздражаться Вагнер, и сразу несколько человек побежали к пульту. Скоро стальная плита поднялась, и машина скользнула во внутренний двор. «Майор Вагнер?» – спросил какой-то коротышка в белом халате и в очках с толстыми линзами. «Да, это я». Не дожидаясь услуг водителя, майор выбрался сам. «А я доктор Померанец». Он протянул руку, и Вагнер с осторожностью пожал маленькую потную ладошку. «Идемте, я провожу вас. Это недалеко, 3 этажа вниз. Зарываемся все глубже, понимаете ли». «Да», – неопределенно ответил майор.